Что? Мы редко идем на подобный уровень взаимодействия. Ты был одним из немногих исключений. Почему? Не отрывая взгляда от Маши, подумал я. Информация. Нам интересно было узнать психику людей и мир геометров, но мы не станем входить в симбиоз с другими представителями вашей расы. Вот так. Не будет салонов красоты «Чародей Куалькуа» и клиник «Здоровье от Куалькуа» тоже. Ведь могли они без особых проблем спасти деда, подлатать изношенные сосуды, прекратить кровотечение. Но зачем им это? Бесполезно просить солнечный луч заглянуть в темную комнату. Проще открыть окно или зажечь лампу. «Это все не то», — Маша повернулась к Алари. «Ваше оружие не рассчитано на человека». «Разумеется», — Алари словно проявил чувство юмора. Это был старый и потрепанный чужой. Двигался он неловко, а шерсть его выцвела до белизны. «У нас нет обособленных конечностей для того, чтобы держать оружие». Большая часть устройств и впрямь казалась приспособленной скорее для закрепления на морде. Я вспомнил увиденный когда-то короткий ролик. Закованный в броню Алари с ребристой металлической дурой, закрепленной на подбородке. Из устройства скользил тонкий голубой луч. Взмах головы, луч устремляется к камере. Конец фильма. «Тогда давай подумаем, что можно сделать», — Маша не сдавалась. «Командующий приказал нам взять оружие». Алари уверенно пошел к стеллажам. Минут через 10 выбор был сделан. Широкие, незатейливые браслеты, вокруг которых при включении возникал диск силового поля 20-сантиметрового диаметра. По эффективности устройство напоминало дисковую пилу. Я представил себе, что случилось бы, попадись мне при бегстве хоть один Алари с такой штуковиной на лапе, и по спине пробежал холодок. Маша заказала 4 браслета, но я пользоваться ими не собирался. Проще простого было отсечь ими собственную голову или вспороть живот. Другой агрегат оказался немного удобнее. Базовый излучатель, та самая пушка из ролика, только в отличие от Алари нам следовало крепить ее на руку. Гашетка скрывалась внутри конусовидного корпуса, и у меня возникло подозрение, что в бою Алари нажимают на нее языком. Эту штуку Алари демонстрировать не стал. Я примерил излучатель на руку. Он оказался тяжелым, но, в общем-то, подъемным. Потом вспомнился какой-то дурацкий фантастический фильм, где неустрашимый герой носился с чем-то подобным, присобаченным вместо потерянной в бою руки. Мне стало смешно, и я отложил излучатель. Последнее устройство Маша отбирала сама. Алари, наверное, крепили его на спину. Длинный ствол и тяжелая казенная часть явно были тяжелы для их лап. «Горш?» — утвердительно спросила Маша. Алари слегка заволновался. «Нет, нет, это не горш, это горш. Осторожнее». Спорить Маша не стала. Примерила чудовищную пушку к рукам, кивнула. «Мы возьмем». «На дистанции не менее 2 километра 300 метров». Алари нервничал до тех пор, пока Маша не вернула горш, который на самом деле горш, на стеллаж. «Из укрытия. При включении закрыть глаза». «И прочитать «Помилуй меня, Господи», — успокаивающе добавила Маша. «Мы возьмем пару штук». 2000? Растерялся Алари. «Я должен уточнить количество, имеющееся на складе». 2 единицы, объяснила Маша. «Мне и Данилову». «Правильно», кивнул я. «У меня глазомер плохой. Вдруг не разберусь с дистанцией». У дверей Маша покосилась на ярко-красные диски. Спросила. «Атомные мины?» «Да», — преданно отозвался Алари. Похоже, последний Машин выбор произвел на него впечатление. «Знакомые штучки, без особого почтения», — сказала Маша, но брать их не стала. «Пошли ко мне, Петя, у меня есть кофе». «Откуда такие познания в их оружии?» — спросил я в коридоре. «Информация немного доходит», — уклонилась Маша. «Знаем мы, до кого обычно доходит информация». В каюте, которую Алари гостеприимно отвели для людей, мне пришлось побывать только один раз. Усаживаясь в кресло, я невольно вспомнил свою искреннюю радость, испытанную при мысли, что существуют специальные подставки для сидения. Радостная болезнь, склероз, сплошные приятные сюрпризы. Кофе был швейцарский, не с кафе, в саморазогревающихся пластиковых чашках из полетного рациона шаттла. Я выдернул дурацкую трубочку, сосать кофе через соломинку можно лишь в невесомости или при помрачении рассудка. Содрал с крышки обертку из фольги, с удовольствием принюхался. Та штука, что заменяла кофе у геометров, все-таки имела абсолютно другой вкус. Сделал глоток. «Спасибо, Маш, это то, что было нужно». В общем-то, женщинам всегда приятны комплименты по поводу их кулинарного мастерства. Даже если они всего лишь открыли консервную банку, стоит восхищаться так, словно тебя накормили паровой осетриной или рассыпчатым узбекским пловом. Маша тоже приняла комплимент с удовольствием. «Не понимаю, как вы летаете по месяцу?» – заявила она. «Ничего толком нет съедобного. На космодромах есть ресторанчики, там нормально готовят». «И что, все завозят с земли?» «Нет, конечно. Обычно доставляют образцы мяса, картошки, зелени, а чужие их подращивают на своих пищевых синтезаторах. Тоже дорого, но дешевле, чем возить по-настоящему». «Удобно», — согласилась Маша. «Не до конца. Понимаешь, обычная еда всегда разная. Даже если картошка с соседних полей, все равно она разная, а мясо тем более, двух одинаковых коров не существует». «Убивать животных для еды — мерзость», — неожиданно сказала Маша. «Ты вроде не вегетарианка». «Нет, но лишь по рассудочным соображениям. Животная пища необходима, поэтому приходится ее употреблять. Меня такой подход позабавил. Любишь мясо, так не надо вставать в позу». «Смешно?» — строго спросила Маша. «Да. Твои военные познания и любовь к животным... Знаю, знаю, Гитлер был вегетарианцем. Петр, одно дело честный бой, другое — употребление живого в пищу». Я дальше спорить не стал. В таких случаях это бесполезно, лишь заметил. «Все равно, твоя любовь к оружию скорее характерна для мужчин». «Ну и что?» «Я в детстве очень переживала, что не родилась мальчиком. Меня даже к психиатру водили, но оказалось, что сексуальных нарушений нет, лишь повышенная агрессивность и стремление властвовать». Я поперхнулся кофе и зарекся общаться с Машей на подобные темы. Всегда пугался такой откровенности. Но обстановка, честно говоря, только подобным беседам и соответствовала. Дед со счетчиком... Увы, теперь о них приходится думать вместе. Отсутствовали. Может быть, общались с командующим, не знаю. А Данилов остался у шаттла. «В арсенале я вначале думал, что ты все выгребешь», — сказал я, неуклюже переводя разговор на другую тему. «В силу повышенной агрессивности». «Зачем? Один образец оружия, основанного на силовом поле, один лучевой излучатель, а главное — горш. Наглеть вредно. Петр, ты позволишь интимный вопрос?» Мгновенно настроившись на подвох, я кивнул. «Ты тяжело перенес смерть деда?» «Что?» Маша вздохнула и уселась напротив. «Петр, все-таки это смерть. Нельзя же и в самом деле считать, что человек — лишь набор электрических сигналов в синапсах. А что тогда? Душа?» В горле пересохло, и я начал запинаться. «Не обязательно. Я неверующая. Но тело — это по меньшей мере половина человека». Я смотрел ей в глаза. Нет, она не шутила. Да и не шутят таким. «Маша, для нас с тобой может быть. Мы молодые, у нас гормоны бурлят». Внезапно для самого себя я перешел на более циничный тон. «Для тебя, наверное, я сексуально привлекателен». «Есть такое дело», — спокойно ответила Маша. «Хоть и менее, чем Саша Данилов». «Деду, извини, уже изрядно лет», — проглотив обидную откровенность, продолжил я. «Он питается в основном йогуртами и детскими пюре. Выкурить тайком трубку — для него событие, глотнуть водки — разгул. А пройти по саду, взять в руки цветок, погладить собаку. Когда я на земле, то выгоняю его прогуляться». «Все равно, Петя». «Маша, а ты его действительно любишь?» «Андрея Валентиновича я любила и буду любить», — отрезала Маша. «Его самого, а не ящерицу с его памятью». Что-то во мне взорвалось. Секунду стаканчик кофе подрагивал в моей руке, готовясь отправиться в полет по четко определенному адресу. Остановило меня только то, что кофе еще был слишком горячим. Я встал и вышел из каюты. Надо помочь Данилову в проверке шаттла. В конце концов, я второй пилот. Второй пилот, а не закомплексованная девчонка, для которой человек и его внешность слиты воедино. Чем бы ни руководствовались Алари, презрением к нашей отсталости или искренним дружелюбием, но управление челноком и впрямь никак не изменилось. Пилотажный компьютер продолжал пребывать в полной уверенности, что на корабле стоят обычные жидкостные двигатели. Практически неисчерпаемый запас топлива и огромная тяга машину не смущали. С Машей я больше не разговаривал. Она поглядывала на меня, видимо, сожалея о своей откровенности, но я предпочитал игнорировать ее взгляды. Деду, разумеется, тоже не стал ничего говорить. Груз, оружие и какую-то пищу, предоставленную Аларе, хотели вначале разместить в грузовом отсеке. Оказалось, что в суматохе бегства и полета все напрочь забыли о складированных там бюстиках, которые так жаждали получить Жел. Безглазые головы партийных вождей прошлого века, героев крымского конфликта и президентских сподвижников укоризненно пялились на нас. Снаряжение пришлось размещать в кабине. Я оставался в шаттле до последней минуты. Когда все, включая деда счетчика, разместились, я пожал Данилову руку и спрыгнул на пол. Данилов долго возился, закрывая люк, мне оставалось лишь смотреть на него снизу. В ангаре собралась порядочная толпа Алари, среди них был и командующий. Перед тем, как войти в кораблик геометров, я подошел к нему. «Я надеюсь, что мой офицер не подведет меня», — негромко сказал Алари. «Куалькуа, как лучше ответить?» Он помолчал секунду, я даже решил, что он проигнорировал вопрос. «Вера и любовь помогут мне». «Вера и любовь помогут мне». Во взгляде Алари появился живой интерес. «Петр Хрумов, чем был для тебя мой поступок? Уверткой, как считает Александр Данилов?» «Чуткий у них слух. Точнее, не у них, у Куалькуа». «Нет», — подумав, сказал я, — «доверием». «Ты испытываешь благодарность?» «Пожалуй, нет. Признательность». «Это тоже хорошо», — командующий замолчал. Я счел это знаком, что прощание окончено, и пошел к скауту. «Куалькуа, я снова должен быть Ником Риммером». Ответа не было, но лицо защипало. Куалькуа прорастал сквозь мою плоть, выдвигая на поверхность тела клетки, принадлежавшие когда-то безвестному поэту геометров. К кораблю я подошел уже Ником. Полусфера кабины разошлась. Я оперся о корпус, готовясь запрыгнуть в свою скорлупку. И в этот момент потолок ангара открылся. Порыв ветра, короткий, секундный, потом силовое поле перекрыло проем. Над ангаром пылали ослепительные звезды. Над ангаром зияла промороженная ночь космоса. Запрокинув голову, я смотрел, как вплывает в нее Волхв, как пробегают по корпусу корабля всполохи искр от взаимодействия с защитным полем. Отсюда, изнутри флагмана, межзвездная пустота не казалась чем-то страшным. Наоборот, она была пронзительно красива, в своей неприкрытой наготе, великолепно, ласково и покорно. Это должна быть наша красота. Мы должны вновь перейти в космос. Равными. Пусть не самыми равными, как мечтают геометры. Пусть не самыми древними, как Куалькуа. Пусть не самыми умными, как счетчики. Самими собой. Я поднял ладонь и заслонил ею полную пригоршню звезд. Может быть, принадлежащих сильным и слабым, может быть, полных своей, кипучей и непокорной жизни. Может быть, ждущих того, кто придет первым. «Чуть-чуть подождите», — прошептал я. Волхв выплыл в пространство. Внутри скаута все было, как в корабле Ника. Кабина закрылась, одновременно засветились экраны, я положил руки на коллоидный активатор. «Приветствую на борту. Собрана ценная информация о чужом корабле». Компьютер, который, по словам чужих, считал себя разумным и всемогущим, ничуть не удивился, что его пилот возник из совершенно постороннего гуманоида. В этом машины геометров ничуть не превосходили человеческие. «Прекрасно. Взлетаем и следуем за кораблем, стартовавшим первым». «Собрана очень ценная информация. Необходимо доставить ее на родину». Мною овладел секундный страх, что корабль перестанет подчиняться и отправится к геометрам с докладом. «Хорошо, но вначале нас ожидает крайне важная миссия дружбы». «Ее важность так велика?» «Больше, чем возможно представить». «Выполняю». Корабль начал подниматься, а Лари внизу расходились, расступались к стенам. «А теперь слушай задание», — начал я. «Следуем за удаляющимся кораблем на расстоянии, ну, скажем, 100 шагов. При удалении от корабля, из которого мы стартовали, на 10 000 шагов...» «Нет необходимости вербальной конкретизации», — осадил меня компьютер. И мы рванули вслед волхву.